не ожидая, пока надписи с моим именем проявятся сквозь краску, и поглаживаю пальцами камень на подвеске. Замочек украшения цепляется за волосы, так что я встаю, снимаю его и убираю обратно в футляр. Словно потеряна еще одна связь с домом. Я чувствую, что не заслуживаю носить семейную реликвию. А может, и никогда не заслуживала. Все остальные уже давно заснули, поэтому я решаюсь достать из тайника кассету и проскользнуть в комнату на чердаке. Несколько дней назад дерротационный сапог сняли, так что теперь мне удается ходить почти бесшумно. А еще сегодня в моем убежище наконец подключили телевизор. Для этого пришлось притвориться, что я хочу посмотреть один из любимых фильмов Джинни, записанных на кассеты и хранящихся наверху под названием «Бестолковые». День, казалось, тянулся целую вечность. Наконец я просовываю свой трофей в кассетоприемник, и экран заполняет серые помехи. И вот передо мной оживает сцена. Бассейн. Дети в купальных шапочках. Картинка прыгает. Тот, кто снимает, не направляет объектив ни на что конкретное. Издалека доносится фоновый шум и шлёпанье по воде. «Давай, Джесси!» — это голос Джинни. Картинка трясется, перемещается мимо высовывающего язык мальчишки, затем, наконец, застывает и приближается. На экране возникает маленькая девочка. Значит, вот как выглядит Джесси, которая жила в моей комнате. Тем временем малышка выбирается на бортик, широко улыбаясь. Во всяком случае, мне так кажется. Изображение идет полосами, так что лицо плохо видно. Однако цвет купальной шапочки ни с чем нельзя перепутать. Она такая же розовая, как и моя старая. Я наклоняюсь ближе к экрану. За кадром кто-то громко свистит, и Джесси тут же ныряет в бассейн, яростно молотя по воде руками и ногами. Джинни подбадривает малышку. Камера трясется. Девочка приплывает последней и выбирается на бортик, улыбаясь и стягивая с головы шапочку. С черного купальника ручьём течет вода. «Молодец, Джесси. У тебя просто великолепно все получалось», — заверяет ребенка Джинни. Сцена обрывается. По экрану бегут помехи. Затем появляется новая картинка. Джинни и Джесси гуляют по парку и едят мороженое в вафельных рожках. Женщина корчит рожицы в камеру, а потом проводит холодным лакомством по носу девочки. За кадром раздается мужской смех. Это голос Рича. Должно быть, он держит камеру. Виски пронзает острая боль, и я зарываюсь лицом в ладони. Все было не так. Я отчетливо помню этот день. Мы с матушкой гуляли по парку, смеялись и ели мороженое. Вдвоем. Отец не снимал нас на камеру для грядущих поколений. Все было не так. Я ложусь на пол и сворачиваюсь калачиком. Те люди, наверное, пробрались ко мне в голову и изменили воспоминания. Как еще объяснить случившееся? Неизвестно, сколько времени проходит, прежде чем желудок предает меня. Я успеваю доползти до окна и порадоваться, что оно не заперто, прежде чем извергнуть содержимое ужина на заросли гортензии внизу. Свежий воздух помогает окончательно прийти в себя. Вытерев губы, я решаю во что бы то ни стало выбраться из этого дома. Через гараж удается проникнуть во двор, и я тут же набираю полную грудь холодного воздуха. Оказывается, я задерживала дыхание, сама того не замечая. Лёгкие словно заполнены цементом, а предзимняя погода не прощает ошибок. Зрение сужается до крошечной точки, а в уши будто кто-то набил ваты. Я ковыляю к забору, едва в состоянии вдохнуть, и стараюсь нашарить на шее цепочку, которой там нет. Со стороны соседского дома доносится взрыв смеха. Я осматриваюсь в поисках чего-то, чтобы перебраться через забор, замечаю садовый столик и тащу его по двору. Джинни бы не понравилось, что я разгуливаю на улице ночью. Отец предостерег бы меня от общения с людьми из внешнего мира. Но они — это не я. И их здесь нет. Лёгкие, наконец, наполняются воздухом, жадно впитывая кислород, желая освободиться ото всех ожиданий, взваленных мне на плечи. После нескольких неловких попыток удается взобраться на шатающийся столик и заглянуть через ограду. Холидей с двумя парнями сидят перед костром во дворе. «Эй, вы мне не поможете?» — окликаю я их. «Пайпер?» — вся троица оглядывается на меня. «Бог ты мой! Ты что делаешь? У тебя все в порядке?» Звезды над головой из блеклых и сероватых точек превращаются в яркие и переливающиеся всеми цветами драгоценности. Доносится легкий шорох ветра, и внезапно я осознаю, что больше не умираю. А Холидей, похоже, моя новая лучшая подруга. «Просто нужно было убраться из дома», — объясняю я, по-прежнему размышляя над возможным значением просмотренного видео. «Так кто-нибудь поможет мне перелезть?» Высокий парень со смуглой кожей приставляет лестницу к забору и карабкается наверх. «Привет, я Дэв», — произносит он глубоким бархатистым голосом и протягивает руку. Такой простой жест, который напоминает, как я сжимала ладонь отца на пляже. Все обернулось совсем не так, как должно было. Однако горькие мысли не мешают мне принять помощь нового знакомого, чтобы перебраться через забор на верхнюю ступеньку лестницы. Она оказывается выше, чем я предполагала, так что приходится представить стоящего внизу и подбадривающего меня Касса, чтобы перестать дрожать и спуститься. «Итак», — изрекает Холидей, когда я, наконец, стою на земле. «Народ, это Пайпер, та девочка, про которую я вам рассказывала. Меня зовут Джейкоб», — представляется второй парень с копной кудрявых, светлых волос. Он одет в узкие джинсы и высокие белые кроссовки. Его внешность очень похожа на взрослую версию Генри. «Он установил 2 рекорда школы по плаванию», — быстро добавляет Холидей, «и считает, что это достижение делает его особенным». «Я был бы особенным и без этого», — заявляет Джейкоб, подтягивая рукава до локтей, а потом поворачивается ко мне. Она просто завидует, ведь единственный ее рекорд заключается в количестве выкуренных сигарет еще до совершеннолетия. «Да пофиг», — фыркает подруга. «А тот парень, который тебе помог? Дэв, мой бойфренд». Я невольно улыбаюсь, так как ростом и сложением он напоминает отца. Только дырявые джинсы и куртка хамелеон разрушают иллюзию. «Дарам Дэв Бенсаль к вашим услугам». Новый знакомый отвешивает картинный поклон и целует мне руку, потом поднимается и залихватски проводит пятернёй по растрёпанным чёрным волосам, убирая их назад. «Вы пендрёжник», — недовольно комментирует Джейкоб, закатывая глаза. «Мы просто решили зависнуть», — рассказывает мне Холидей, «раз уж предки свалили на всю ночь». Меня так и подмывает спросить, почему она ни разу не зашла с тех пор, как мы проводили время в моей комнате, но не осмеливаюсь, а просто продолжаю стоять в соседском дворе, как идиотка. «Хочешь присоединиться к нам?» — интересуется девушка. «Конечно», — медленно отвечаю я. «Было бы круто». «Ага, точняк». Парни обмениваются взглядами, значения которых я не понимаю. «Идёмте внутрь, я сделаю всем коктейли», — предлагает Джейкоб. Мы следуем за ним в дом и проходим в большой обеденный зал. На краю стола видны несколько бутылок, стаканов и ведёрко со льдом. «Чем предпочитаешь травиться?» — интересуется блондин. «Я не пью», — признаюсь я. «Это плохо влияет на организм». «Что, серьёзно?» — собеседник смотрит на меня так, будто я отрастила вместо носа третью руку. «Нужно всегда оставаться здоровой и трезвомыслящей. Когда наступит конец света, я должна быть готова встретить его». После моих слов вся троица переглядывается. Затем Джейкоб смешивает что-то в красном стаканчике и протягивает его мне. «Водка с апельсиновым соком. Почти уверен, что конец света наступит не сегодня. Я беру напиток, но не делаю ни глотка. А для короля и королевы вечеринки — по порции виски каждому». Блондин наливает коричневую жидкость в 2 стеклянных стакана. Холидей и Дэв тут же опрокидывают их в рот и дружно начинают кашлять. «Мне нужен свет», — заявляет девушка, немного придя в себя, и выходит во двор. Мы следуем за ней. Садовая мебель расставлена вокруг весело потрескивающего костра. Я опускаюсь в одно из кресел. Холидей открывает пачку сигарет. «Ментоловые», — комментирует соседка, когда замечает мой взгляд. «Гораздо приятнее тех, что я раньше таскала у двоюродного брата». Она прикуривает одну и предлагает мне, но я отрицательно качаю головой. «Сигареты наносят ужасный вред легким и сердцу. Ты, по сути дела, отравляешь сама себя». Мне даже немного жаль Холидей, которая не понимает таких очевидных вещей. Жаль их всех, в особенности потому, что рядом нет отца, который бы им помог. Какое-то время мы все молчим и смотрим в огонь. Джейкоб шепчет что-то на ухо девушке, но я притворяюсь, что ничего не заметила, задерживая дыхание, пока сигаретный дым не растворяется в воздухе. Внезапно Дэв перегибается и начинает тяжело дышать. «Пожалуйста, только скажи, что тебя не тошнит», — бормочет блондин. «Да нет, чувак, я в порядке», — заверяет смуглый парень, чья кожа сейчас кажется скорее пепельного оттенка. «Вот дерьмо», — произносит Холидей. «Его точно сейчас тошнит». Она поворачивается ко мне. «Нужно отвезти его в дом. Ты не против пока потусоваться с Джейкобом?» «Без проблем», — киваю я, хотя отец никогда бы не разрешил мне остаться наедине с незнакомым парнем. «Веди себя хорошо», — предупреждает девушка-блондина, бросая на него суровый взгляд. «Буду примерным джентльменом». Джейкоб поднимает ладони в насмешливом жесте, словно сдается. Я опускаю глаза на все еще полный стакан и ставлю его на землю. Как же мне не хватает потрескивания костра у нас на пляже, приготовления лакомства над огнем вместе с младшими братьями и сестрами, причесывания Беверли Джин, возможности наблюдать, как Касс наблюдает за мной. Джейкоб какое-то время возится с телефоном и начинает играть музыка. Грустный женский голос в быстром темпе принимается рассказывать о фальшивой любви. «Что это?» — спрашиваю я. «Дрейк. Слышал раньше эту песню?» «Дрейк. Канадский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер». «Нет, но она замечательная. Фальшивая любовь, настоящая любовь. Когда-то мне довелось испытать настоящее чувство. Я закрываю глаза, пытаюсь отогнать грусть, но лишь погружаюсь в нее глубже. «Точно. Очень классная песня», — после продолжительной паузы говорит Джейкоб. «Так когда ты вернулась? В смысле, переехала в соседний дом?» «Кажется, пару месяцев назад. Сложно точно вспомнить». «И как тебе живется с Ричем и Джинни?» Собеседник украдкой косится на меня. «Почему все вокруг знают, как их зовут?» «Никому нет дела до того, что я думаю», — резко отвечаю я. «Так с какой стати ты интересуешься?» «Прости», — он пожимает плечами и откидывается на спинку кресла. «Просто пытался поддержать разговор». Я ощущаю внезапный приступ головной боли и принимаюсь растирать виски. «Как ты выносишь все эти электромагнитные поля?» «Ты о чем? Сотовые телефоны отравляют излучением. Разве родители не стараются уберечь вас от этого?» «Да никого не волнует подобная фигня», — медленно произносит Джейкоб, хотя его голос звучит не слишком уверенно. «Не существует научных доказательств». «О, нет, они еще как существуют», — перебиваю я, поворачиваясь к парню. «Только правительство их скрывает, так как желает видеть нас слабыми и больными. Так нас легче контролировать». «А, ну, ладно. Прости, что поднял эту тему», — бросает он на меня озадаченный взгляд. После этого хромающая беседа полностью угасает, и мы оба просто сидим и смотрим в огонь. Мои мысли возвращаются к воспоминанию о том дне в парке, проведенном с матушкой. Но Джинни вторглась в мое сознание и украла эти воспоминания. «Может, пойдем внутрь и проверим, как там Дэвс Холидей?» — предлагает Джейкоб и сразу же исчезает, не дожидаясь ответа. Бойфренд соседки лежит лицом вниз на диване в гостиной. В комнате темно, не считая полоски света, проникающей из смежной ванной. Подруга стоит на коленях и вытирает с пола рвоту. Я открываю окно, чтобы проветрить ужасно воняющее помещение. На электронных часах мигают цифры, показывая полночь. Джейкоб растерянно проводит рукой по волосам. А ведь я советовал ему не запивать виски ликером. Каждый чертов раз же после этого блюет. Ну, очевидно, он тебя не послушал. Новость дня. Холидей садится на пятки. Прости, Пайпер, тебе наверняка эта вечеринка совсем не кажется веселой. Все в порядке, заверяю я, хоть это и ложь. Как думаешь, сумеешь присмотреть за ним пару минут? Повернувшись к Джейкобу, спрашивает девушка. «Пожалуй, справлюсь», — хлопая друга по спине, отзывается тот. Дэв тихо стонет, а потом невнятно произносит. «Никогда больше не буду пить». «Ты говорил так и в тот раз, когда после концерта вылокал сидра столько, что его яблок хватило бы на целый сад. Никто тебе не верит», — комментирует блондин. «Я видел твое фото по телевизору», — заплетающимся языком бормочет Дэв, переводя на меня мутный взгляд. «Боже, до сих пор не верится, что это ты». «Тихо! Шш!» прикрикивает на него Холидей, затем хватает меня за руку и тащит прочь из комнаты. За спиной раздаются голоса, но потом Джейкоб закрывает дверь, и они стихают. Выйдя во двор, соседка закуривает еще одну сигарету. Реально, надо замутить ночевку только для девочек. С парнями прикольно, но попойки с ними обычно заканчиваются тем, что кого-то тошнит в туалете. Отстой, в общем. Когда Холидей вдыхает дым, кончик сигареты разгорается ярче. В доме по-прежнему темно. «Почему Дэв сказал, что видел меня по телевизору?» спрашиваю я дрожащим голосом. «Неужели речь шла о той кассете, что я недавно посмотрела?» «Да он дофига о чем треплется, как напьется. Не обращай внимания». Однако соседка прячет от меня глаза. Отец говорил, что зрительного контакта избегают в основном лжецы. «А почему ты не заходила в гости все это время?» Торопливо, чтобы не передумать, интересуюсь я. «Мне казалось, ты хотела со мной дружить». «Я пыталась с тобой повидаться много раз». Глазам подступают слезы. Если ко мне не пускали Холидей, возможно ли, что отец тоже пытался забрать меня? «Ты видела кого-нибудь еще возле дома?» Схватив собеседницу за плечи, выпаливаю я. «Мужчину с каштановыми волосами или блондинку с длинными косами?» «Пайпер, нет, не видела», — тут же отвечает она. «Ты вообще как, в порядке?» «Нет, совсем не в порядке». Я роняю руки. В доме Джинни включается свет. Наверняка она следит за мной. «Мне нужна твоя помощь». Каждое слово приходится выдавливать. «У тебя есть машина или деньги взаймы?» «И зачем они тебе?» — подозрительно прищуривается Холидей. «Убраться от них». Я понижаю голос и киваю в сторону дома. «Они не позволяют мне выходить». «Конечно, не позволяют. У тебя же нога была сломана. Мамы всегда трясутся над детьми. Это нормально». «Она мне не мать. Разве ты этого не видишь?» «Пайпер, ты меня начинаешь пугать», — глядя прямо перед собой, мямлит девушка. «Может, тогда хоть телефон?» — спрашиваю я, повышая голос. «Позвонить кому-нибудь и рассказать, где я нахожусь». «Кому? Полиции, что ли? Так они и без того постоянно здесь ошивались». Холидей ободряюще дотрагивается до моего плеча. «Пайпер, все хорошо». «Значит, они добрались и до нее. Как, черт побери, они добрались до нее. Она является одной из них. Я отталкиваю ее руку и забегаю в дом. В гостиной меня встречают Джейкоб с Девом, и последний больше не выглядит больным. Все в порядке? — спрашивает блондин. Я вылетаю во двор и перетаскиваю лестницу от смежного забора к секции, перекрывающей путь к дороге. «Держитесь от меня подальше! Вы все!» — кричу я, ставя ногу на ступеньку. «С меня достаточно. Я убегаю. Прямо сейчас!» «Нельзя ее отпускать!» — шепчет Холидей парням. «Думаю, тебе лучше спуститься», — мягко говорит Дэв, перехватывая мою руку. Я не могу сопротивляться, так как задыхаюсь от слез. «Пожалуйста!» — сквозь рыдание умоляю я, оседая на землю. «Пожалуйста!» Просыпаюсь я в собственной постели. Одеяло натянуто под самый подбородок. Сквозь окно проникают солнечные лучи. Я не помню, как покидала двор Холидей. Из гостиной доносятся звуки телевизора и смех Эми. Я откидываю одеяло и сажусь на кровати, стараюсь успокоиться и подумать, но всякий раз воспоминания о проведенном с матушкой дне в парке смешиваются с образами Джинни и Джесси. Уверенность в том, кто я такая, колеблется. Вероятно, меня, наконец, превратили в зомби, как они и планировали. Отец представился неземным посланцем на церемонии посвящения. Он должен знать, где я нахожусь. Должен преобразовать время и пространство, чтобы меня забрать. Домой, в безопасное место. Однако он этого не делает. После завтрака Джинни никак не комментирует то, что я выхожу за дверь и принимаюсь бродить по двору. Спускаясь по подъездной дорожке к воротам, я снова обдумываю побег. Но без денег и теплой одежды это будет трудно осуществить. Такое ощущение, что я настоящая и ненастоящая одновременно. Испытав внезапное желание зарыться в землю и исчезнуть, сворачиваю в сторону деревьев. Среди стволов движется чья-то фигура. Кажется, мужская. Вероятно, они прислали агента, чтобы, наконец, убить меня. Я закрываю глаза, признавая поражение. Переставая сражаться. «Пайпер!» — доносится знакомый голос. Это Каспиан. Глава 38. До. Череп словно горит изнутри. Сквозь